Цели – это топливо. Цели – топливо в печке достижений. Человек без цели – все равно, что корабль без штурвала, дрейфующий бесцельно и постоянно подвергающийся риску налететь на камни. Человек, имеющий цель, подобен кораблю со штурвалом, направляемому капитаном с помощью карты и компаса, знающим место назначения и ведущим корабль прямо в порт по своему выбору. Томас Карлайл писал, что человек с половинной силой воли движется то туда, то сюда, не продвигаясь вперед даже по самой гладкой дороге, в то время как человек с полноценной силой воли непрерывно движется вперед, как бы труден ни был путь. Человеческие существа, вы и я, это организмы, перемещающиеся вокруг центра, которым является цель. Мы телеологичны в том смысле, что нами движут цели и желаемый исход событий. Наш мозг настраивает нас на прогрессивное движение и переход от одной цели к другой. Мы никогда не бываем по-настоящему счастливы, если не перемещаемся по направлению к достижению чего-то очень важного для нас. Наш мозг содержит в себе механизм поиска цели, безошибочно направляющий и ориентирующий нас на ее достижение. Такое кибернетическое свойство похоже на систему наведения ракеты. Оно непрерывно поддерживает обратную связь с целью и автоматически корректирует курс. Благодаря этому механизму, находящемуся в нашем мозгу, мы добиваемся любой поставленной перед собой цели, если только она ясна, а мы достаточно настойчивы. Процесс достижения цели происходит почти автоматически. Но именно определение целей и является главной проблемой для большинства людей. То, что все мы добиваемся поставленных целей – трюизм. Вы там, где вы есть, и то, чем вы являетесь, именно потому, что вы этого хотели. Ваши мысли, ваши дела, поведение привели вас в нынешнее состояние, и если вдуматься, то иначе и быть не могло. Если ваша цель – прожить день, вернуться домой и засесть перед телевизором – то вы ее достигнете. Если вы задаетесь целью хорошо себя чувствовать, быть здоровым и прожить долгую жизнь, то достигнете и этого. Но если ваша цель – финансовая независимость или богатство, и это ваша истинная цель, тогда ничто не помешает вам достигнуть ее раньше или позже. Единственное ограничение – ваше желание. Как сильно вам этого хочется?